Samadhi Haridasa Thakura. Бхактисиддханта Сарасвати, как мы уже говорили, он велел всем своим ученикам, так как Рада Раманчаран Дас Бабаджи был очень популярен, Бхактисиддханта Сарасвати велел всем своим ученикам на деревьях писать, вешать объявления на каждом дереве, в каждой деревне, что эта мантра Нитайгора Рады Сиам, Хари Кришна Хари Рам неправильная, что это ашастрик мантра. И до такой степени он хотел сражаться. Некоторые люди возражают, до сих пор возражают, и во времена Харидаса Такура, и в наши времена возражают, что мы поем мантру. Как Бхактисиддханта Сарасвати однажды обратился некий браман, и он сказал: «Свамиджи, какое вы имеете право громко повторять Хари Кришна мантру? Это мантра. Мантры даются во время дикши. Дикша – это секрет. Мантры, которые даются во время дикши, нельзя произносить вслух. Вы должны по себе тихо повторять, никому не мешать. Зачем вы поете это громко?» Бхактисиддханта Сарасвати сказал: «Да, это мантра, и она дается во время дикши. Но это также имя, это обращение к Кришне. И так как это обращение к Кришне, любое обращение нужно произносить вслух, потому что иначе оно не имеет смысла. Иначе тот, к кому мы обращаемся, не услышит нас. Поэтому мы полностью имеем право произносить это вслух». И в свое время Харидаса Такуру тоже в собрании браманов возражали, ему говорили, что почему ты громко повторяешь мантру, почему ты повторяеш мантру Хари Кришна вслух. Харидаса Такуру сказал: «Я могу повторять ее про себя, никаких проблем нет. Но когда я повторяю ее про себя, то получаю благо от этого только я. Когда я повторяю ее вслух, то все люди, включая все живые существа, включая индийцев и всех остальных, получают благо от этого. Все слушают это, и все получают от этого большое благо. Насекомые, деревья, все остальные, кто не может произносить это, они получают какое-то благо. Поэтому, когда мы идем с киртаном, мы не просто поем это для себя, мы поем также для того, чтобы люди, которые забыли о Боге, услышали и вспомнили о нем. Услышали и вспомнили о нем. Потому что, если пройти по улице, можно видеть, что этот мир май. Здесь забвение о Боге гораздо более характерно и гораздо более присуще, чем память о нем. И майя стоит немного дать ей волю, как она тотчас же покроет все живые существа, и живые существа сразу же забудут о Боге. Поэтому мы напоминаем сами себе, и мы напоминаем всем остальным. И поэтому Харидас Такур, хотя он сидел под деревом ситхавакул, и он повторял 192 круга каждый день. 192 круга мантры каждый день. Это занимало у него примерно 20 часов. Тем не менее, Господь Чайтанья Махапрабху сказал: «Ты самый лучший проповедник». Потому что есть люди, которые проповедуют, но при этом они ведут себя непонятно как. Есть люди, которые хорошо себя ведут, но не проповедуют. Ты идеал. Ты ведешь себя идеальным образом, и ты проповедуешь своим примером. Ты повторяешь эти 192 круга, и ты ходишь повсюду, люди слушают тебя. И любой, кто услышит святое имя, исходящее из твоих уст, может обрести благо. В свое время, когда мусульманский правитель, разгневанный на Харидаса Такура за то, что он изменил своей славной религии, мусульманству, хотел казнить его, Харидас Такур сказал: «Даже если ты разрубишь меня на тысячу кусков, ты можешь разрубить мое тело на тысячу кусков, каждый этот маленький кусочек будет повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». И если мы попробуем это делать, на самом деле иногда мы утрачиваем веру в святое имя. Это то, чего нам не хватает. Иногда мы принимаем это нечто как само собой разумеющееся, мы как-то попутно по ходу дела повторяем святое имя, забываем о том, что мы делаем. И, соответственно, шрада уходит, уходит вкус. Но Бхактивинода Такур говорит, чтобы вкус вернулся, нужно громко петь святое имя. Громко все вместе собираться и в течение 24 часов в сутки петь: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Наверняка каждый из вас ощущал это, когда люди вместе собираются на праздник, и идет киртан. И этот киртан идет час, другой, третий, четвертый. Под конец чувствуешь какое-то странное, странное облегчение, так или иначе. Недавно у меня был тоже тут такой опыт, когда мы приехали в Пури, мы пришли на даршан к Бхакти Прамоду Пури Махараджи. Ему 101 год, он находится тут в Гопинатха Гауди и Матхи. Он тоже целый день повторяет мантру, ничего другого не делает, лежит. Ему уже трудно делать что-то другое. И там я увидел одного преданного, которого я довольно давно знаю. Он был в свое время в Исконе. И сейчас он там готовится принять саньясу. Так как он... были определенные сомнения относительно него, в том числе и там, то ему сказали, что прежде чем принимать саньясу, сначала ты должен обрести нам шраду, то есть сильную веру в святое имя. И саньяси, который управляет этим матом, Бодхаян Махарадж, сказал ему, что ты, пожалуйста, повторяй два лакха святых имен. Два лакха святых имен – это 128 кругов. Этот преданный из России, сразу видно, он сказал, какие два? Я буду три повторять. Я буду как Харидас Такур. В течение 2 месяцев сейчас он повторяет по 192 круга. Он спит 3 часа в сутки. 21 час он повторяет святое имя. Когда я увидел его, я поразился. Это другой человек. От него исходит сияние. Он вдруг спокойный стал. Раньше он не был таким совсем. И чувствуется, что работает это. Это работает. Достаточно просто повторять 192 круга в день, и можно в этом убедиться. Или даже не 192 круга, пусть 16 кругов, но хорошо, с верой. Потому что вера – это основа всего. И именно вера позволяет обрести вкус. Если мы серьезно относимся к этому, то вкус, он есть. Он есть совсем недалеко, нужно просто чуть-чуть копнуть, чуть-чуть пойти, и вкус святого имени раскроется каждому. Но просто если относиться к этому процессу серьезно, то тогда можно это почувствовать и понять. И Харидас Такур был олицетворением этого всего. В течение всей своей жизни он повторял по 3 лакха кругов. Он здесь находился под Сидабакуром, мы пойдем завтра туда. И однажды в какой-то момент Господь Чайтанья Махапрабху пришел к нему. Обычно Господь Чайтанья заходил в храм Джаганнатха на утренний даршан, а потом он отправлялся к Харидасу Такуру в Сидабаку. И Харидас Такур схватил его за стопы и стал плакать. Слезы потекли у него из глаз, он сказал, ты знаешь, я вчера впервые за свою жизнь не прочитал круги, которые я должен прочитать. Я не дочитал свои 192 круга. Это значит, что больше я уже не смогу тут жить. А Харидаса Такура называют Брама Харидас. Он воплощение Господа Брамы. И в свое время, когда Господь Брама обещал Господу Чайтанье участвовать в этих играх, он взял с него слово. Он сказал, пожалуйста, дай мне слово, что я уйду отсюда раньше тебя. Я не хочу видеть, я не хочу присутствовать тут при твоем уходе. Поэтому обещай мне, что я уйду раньше. И когда однажды в один из дней Харидас Такур не смог прочитать положенные круги, он заплакал. Он ужасно расстроился, он понял, что больше он не сможет жить. И на следующее утро Господь Чайтанья пришел к нему, и Харидас Такур, глядя на него, глядя в его лотосное лицо, держась за его лотосные стопы, Господь Чайтанья пришел с киртаном, с огромной толпой преданных. Глядя на его лотосные стопы, Харидас Такур покинул тело. И когда он покинул тело, Господь Чайтанья сам взял его духовное тело, одухотворенное святое тело на руки, и с танцем пошел сюда, к Сваргадвару. Здесь находится Сваргадвар. Здесь, в песке около этого Сваргадвара, он закопал тело Харидаса Такура и установил самадхи, в котором мы были только что. И после этого сам Чайтанья Махапрабху, он сам омыл его в водах океана, и когда он омыл его в водах океана, он сказал, что отныне это место в океане становится тиртхой. И любой, кто омоется здесь, обретет чистую любовь к Богу и сможет повторять постоянно святые имена. Харе Кришна, Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе. И после этого сам Господь Чайтанья Махапрабху, он усадил преданных, и он сам, они приготовили огромный пир, и он сам стал раздавать просад своими руками, и все преданные ели эти просады, вспоминали и прославляли Харидаса Такура. А потом, после того, как тело Харидаса Такура положили в самадхи, Господь Чайтанья пришел сюда. Так же, как мы. Сначала мы были у самадхи, а потом мы пришли сюда. И здесь, тогда тут росли деревья, и Господь Чайтанья лег отдохнуть. Когда он лег отдохнуть здесь, он стал рассказывать историю своим ученикам. Арти. Арти. Арти. Для удовольствия Шри Радхи Гандхи.